Глава 11. Камень-артефакт. Пришлось применить бытовое заклинание уборки, а то бы задохнулся, честное слово. Ну, не сказал бы, что все засверкало чистотой и слой пыли исчез, но хоть полной грудью задышал. Опять-таки светильники ярче коридор освещают. Кстати, до закрытой двери пройти всего десяток шагов по исталевшей дорожке. Зачем ее здесь постелили? Ответа никогда не узнаю, как и многое другое. В магическом зрении нет ловушек, а вот вход в комнату или зал явно заперт. Об этом и массивный замок говорит. Правда, с ним-то проблем не предвидится. Он полностью проржавел, держится на честном слове. Странно, что его не зачаровали, но это мне на руку. Подошел, дернул навесной замок, и только дужка осталась висеть, а сам механизм рассыпался в прах. С трудом отворил дверь, уперся плечом и пару раз толкнул. Петли скрипели, сопротивление оказалось большим, но все же удалось внутрь попасть. «Да, явно спешил кто-то», — вынес я вердикт, осматривая помещение. У стены находится стол и несколько стульев. Всюду истаревшие обрывки бумаги, в небольшой жаровне пепел. На полу разбитая чашка, опрокинутый графин, но это не главное. Напротив меня на кованом постаменте установлен овальный камень, примерно 1,5 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину. Он идеально отшлифован. Именно к нему сводятся все нити защиты замка. Мало того, ощущается и магический заряд, но его не так много. «Что же ты такое?» — обхожу артефакт. Разумеется, ответа нет, как и каких-либо подсказок. Судя по всему, у камня не дежурили постоянно, он работал в автономном режиме. Странно, что о таких штуках нигде не читал и не слышал. Ярче свет. Приказываю светильникам и направляю в ближайший магический импульс. Черт! Зажмуриваюсь и подхожу к вмонтированной в стене лампе. Резко по ней хлопнул. Стало темно. Еще один хлопок, а потом провел ладонью, регулируя освещение. С приказами и желаниями следует действовать осторожно. Проморгался и еще раз осмотрелся. Стена над столом вся испещрена небольшими схемами. Имеются обрывочные фразы. Очень напоминает шпору, когда студент плохо знает предмет и идет сдаваться на экзамене. «Спасибо тебе, древний маг или его ученик, что зубрить не хотел». Бормочу, пожирая глазами эти зарисовки. Из обрывочных слов уясняю, что присутствует. Настройка, привязка, калибровка, управление внешним периметром, внутренний охват площадей, драконья площадка, поток силы, захват энергии, защита контура и еще с десяток схем и надписей. Увы, большая часть непонятна, в том числе и что это все обозначает. Предстоит решить, пытаться рисковать и действовать методом проб и ошибок или забыть про этот артефакт. «Ха, и чего сам себе вру?» — хмыкнул я, начиная внимательно изучать первые записи. «Не совсем понятно, почему настройка стоит на первом месте, а потом привязка. С чего-то необходимо начинать». Глубоко выдохнул и, без сомнений, подошел к камню. Осторожно прикоснулся подушечками пальцев к артефакту. Ничего не произошло, меня не шибануло током, не испепелило. Температура поверхности чуть теплая, выше, чем на обычном камне. Резко развернулся к стене, активировал дар книжника, про который из головы вылетело, и вновь ознакомился с заметками. Знаний получил чуточку больше. Неизвестный маг использовал дар, когда делал записи. «Зачем? Кто ж его знает, но мне это на руку». Вопросы и пробелы в знаниях остались. Зато настроиться на артефакт предстоит именно тому, кто им управляет и корректирует. Необходимо поймать определенную магическую волну, используя собственную ауру и дар, чтобы произвести привязку. Дорезив в глазах, изучаю магическим взглядом небольшие всполохи над камнем. Оплетаю их своей аурой и направляю посыл с требованием предоставить доступ к управлению. Множество нитей вспыхивают вокруг. Их даже можно потрогать. Воздух уплотнился, а артефакт начал вибрировать и издавать гудение. Энергия в камне стремительно уменьшается, звук становится тише. Отключить все оборванные связи и цепи. Приказываю, и большая часть нитей затухает. Произвести подпитку. Даю очередную команду. Появляются несколько жгутов. Три уходят вверх, два вниз, а один тянется к моей ауре. Ничего не успеваю понять. Без сил валюсь на пол, успевая разорвать контакт с камнем. Минут пять лежу ничком, не могу пошевелиться. Почти все мои силы в артефакт перетекли. А сам камень так и не подзарядился. Немного отдохнул и принялся выяснять причину сбоя. Энергию артефакт не сумел извне принять, только из моей ауры. Не успею разорвать контакт, и он бы меня вычерпал до дна. Тут бы я окочурился, а все из-за спешки и самоуверенности. Каждый шаг следует перепроверять и диагностику проводить. Не повезло. Морщусь, понимая, что из-за какого-то катаклизма оказались пусты подземные источники магии, а на поверхности не работают накопители энергии из окружающего пространства. Где они находились, понятно. Рядом с драконьей площадкой, вместо которой тут завал камней, если правильно соотношу сторожевую карту с действительностью. На поверхности я сумею найти, где выходят щупы подпитки. Хочется верить, что сборники уцелели, хотя бы один из них. Если нет, то все на смарку. Разряженным почти в ноль артефактом управлять не получится. С сожалением покинул комнату управления. Зато имею четкие представления, как магия замка работала. Контролировалось все и вся. Имелись ловушки, защитные оборонительные каналы и шахты, по которым вырывали струи живого огня, кипящая вода и даже вылетали ледяные стрелы. Это своего рода мощнейшая крепость, стоящая на пути врага. Кстати, удары молнии предусматривались, но на них уходило большое количество энергии и требовалось несколько часов для подготовки и повторного нанесения поражения врагу. Считалось, что это крайняя мера, и прибегать к ней нежелательно. «Надо разбираться с подпиткой, и тогда...» Я не договорил, побоялся сглазить. Уже то, что артефакт работает столь длительное время почти без энергии, радует. Но он окажется бесполезен, если не решится вопрос с закачкой в него магии. Увы, моего резерва почти ни на что не хватит, даже для управления ловушками. А про оборонительные сооружения и не говорю. Кстати, кипяток, льющийся со стен на врага, живой огонь и даже ледяные стрелы — ничто иное, как коммуникацию замка, которую использует артефакт. «И чем в первую очередь заняться?» — сам себя спросил и подавил зевок. Ответ очевиден. Необходимо отдохнуть, а утром приступить к исполнению обязанностей хозяина замка. Увы, изыскание необходимо отложить, как бы не хотелось во всем разобраться. Кстати, каменный артефакт способен контролировать в трубах утечку воды и латать дыры. Не совсем понял, как он это сделает, но на схеме четко видел контуры, подлежащие ремонту. Там десятки, если не сотни повреждений. А ведь придется их вручную чинить. Точнее, под мысленным контролем, связывая со сторожевой картой, дабы не перекрыть необходимые участки подачи воды. Зато с отоплением дела обстоят намного лучше. Почти не потребуется вмешательство. Увы, а вот пожарная система разрушена из-за косметических ремонтов. Ее легче заново создать, чем восстанавливать. Сам не заметил, как поднялся на первый этаж. «Господин Максимилиан, кушать хотите?» Обратился ко мне Ван Шан, не проявив любопытства, почему я весь в пыли. «Благодарю», — начал отвечать и осекся. Почувствовал дикий голод, даже желудок пару раз сократился. «Пожалуй, не откажусь подкрепиться. Что-нибудь существенное съем». «Проходите в гостиный зал, стол тотчас накроют». Указал рукой направление управляющий, одновременно исполняющий обязанности дворецкого и совмещая еще многие должности в замке. «На Ван Шане и Даркалии тут все держится. За это им отдельное спасибо и благодарность. Жаль, сейчас их поощрить достойно не получится, но потом обязательно не забуду». Как ни странно, но лег спать без происшествий. Ну, подспутно ожидал поползновений со стороны служанок. Сатри станется подговорить напарницу, чтобы та меня попыталась ублажить. Но нет, никто не побеспокоил, не рвался желанием мне спинку в душе потереть, постель не согрел. Черт, даже немного огорчился. Зато выспался. Сделал изнуряющую разминку, проверил свой резерв магических сил и остался удовлетворен. Растяжка отличная, магии полон, настрой бодрый. Опять-таки ожидаю на завтрак чего-нибудь вкусного. Не желает повариха духовые шкафы использовать, и бог с ней, она и так отлично стряпает. «Шали не объявлялся?» — уточнил Ван Шана, наблюдающего, как горничные сервируют стол. «Нет, ваш друг не приезжал», — ответил управляющий и попытался незаметно погрозить Атри кулаком. Служанка передо мной ставила большое блюдо с выпечкой, и как-то у нее само собой получилось, что пуговки на форменном платье у горла и чуть ниже оказались расстегнутыми. Так ее бюст чуть не вывалился. Вроде бы я даже заметил ореолы сосков. Кстати, если оценивать фигуру горничной, то та не такая пухленькая, очень гармоничная и сбитая. Ладно, что-то отвлекся. Мысли не в то русло потекли. В том числе и с Вельды стал невольно служанку сравнивать. На мой вкус, хозяйка трактира складнее. Но вопрос в другом. Как бы отыскать накопитель для камня-артефакта? А еще понять, как его умудрились создать. Что-то не встречал даже близко таких магических технологий. Неужели в древности все было намного развитее, чем сейчас? И что произошло на самом деле? Катаклизм или война? Получается, этот мир оказался отброшен назад. С этим спорить глупо. «Господин Максимилиан», — обратился ко мне управляющий, — «вы хотели что-то обсудить со мной и комендантом?» «Верно», — подтвердил я, медленно допивая отвратительно сваренный кофе. «Если Даркали свободен, то прямо сейчас и переговорим. Мне его пригласить сюда или в ваш кабинет?» В этот момент в зал вошли Террия и Тальена. Я с ними поздоровался, а управляющему указал глазами на потолок. Тот меня правильно понял и кивнул. «Нет, от подруг секретов нет, но кое-какие моменты им знать не следует». «Так как долго мы сумеем продержаться?» Примерно 20 минут спустя спросил я, сидя за письменным столом и наблюдая за Даркалием и Ваншаном. Комендант и управляющий заняли два кресла, и их такое положение явно нервирует. «Ничего, я на большинство законов этикета давно наплевал. Не понимаю, почему их называют правилами приличия. С чего бы старому слуге стоять на вытяжку? Из-за статуса?» «Так Ваншан своего рода наемный рабочий, занимающий немалую должность, а комендант, являющийся еще и командиром гарнизона, призванным обеспечивать охрану и безопасность. Тем более я устроил что-то сродни совещания. И чего разволновались?» «Нам неизвестны силы тех, кто попытается штурмовать», — уклончиво ответил Даркалий. «Будем исходить, что их под 100 воинов и 5 магов», — обозначил я примерные силы врага. «Разумеется, боевые артефакты у них имеются». «Если полезут в лобовую, то откинем», — сказал Даркалий. «Большинство защитников плохо владеет мечом, но почти все охотились и не раз. Из луков и арбалетов врага перестреляем. Это при условии, что не окажется магических щитов у атакующих. Конкретнее сказать невозможно. Тут и один боевой маг при минимальной поддержке пехоты сумеет пробить защиту и войдет на территорию». «Что насчет осады?» Я посмотрел на управляющего, в глубине души признавая правдивость слов Даркалия. «На какое время хватит провизии?» «Нас немного. Запасов еды достаточное количество». Неопределенно пожал плечами Ваншан. «Пару месяцев продержимся». «Есть возможность незаметно покинуть замок». Потер я переносицу, а потом уточнил. «Нельзя исключать того, что женщин придется эвакуировать в безопасное место. Если потребуется, то Тальена и Террия должны незаметно сбежать». «Это сложно», — потер бровь Даркалий. «Выполнимо или нет?» — требовательно спросил я. «Или лучше, как только узнаем о приближении врага, девушек отправить из замка?» «Господин Максимилиан, вы верные вопросы задаете», — медленно произнес управляющий. «Дело в другом. Вы же уверены, что врага за стены не допустим. Простите, старика, но я вижу и чувствую ваш настрой. Знаете, почему-то сразу в вас поверил. А девушек выдворить не получится, они не уйдут даже под страхом смерти. Правда, за принцессу не готов поручиться, но Терка не оставит ни отца, ни вас, ни, простите, старого меня». Даркалий покивал в такт словам управляющего. «Я с этим согласен. Девушек уже узнал хорошо. Они, блин, с арбалетами на стены полезут, мечами начнут махать, но они побегут. Ну, если только их не спеленать и не утащить. А кого на роль похитителя-спасителя выделить? Каждый боец окажется на счету». «Хорошо. Основное мы поняли». Я встал из-за стола, и комендант с управляющим со своих мест сразу повскакивали. «Пойдем», — посмотрел на отставного полковника, — «познакомишь меня с гарнизоном». Уже покинули кабинет, когда запоздало вспомнил, что хотел выделить в казну замка 100 золотом. Пришлось с Ваншаном вернуться. Деньги-то уже приготовил, в ящик письменного стола еще вчера положил. «На какие дела допускается расходовать эти средства?» — уточнил управляющий, методично пересчитывая золотые кругляши, объявив до этого, что золото не терпит суеты и любит счет. «Любые», — пожал я плечами. «Все на твое усмотрение, в том числе и на вознаграждение слуг их расходуй». «Будет сделано». Убирая пару мешочков с золотом в свои карманы, кивнул управляющий. «Дозволите их хранить в сокровищнице. Всем доверяю, но не хочу искушать слуг. Сумма немалая по местным меркам». «Хорошо, доступ у тебя к пустой казне есть», — кивнул я. Даркалий выстроил во внутреннем дворе замка немногочисленный гарнизон. Точнее, мужиков, одетых кто во что гораст. Нет, на некоторых старая имперская военная форма, но большинство ее не имеют. Осмотрел всех магическим взглядом, всматриваясь в ауры. У троих есть слабенький дар, но они не маги. Толкнул короткую речь и предложил каждому присягнуть, предупредив, что замок может подвергнуться атаке и осаде. «Если кто-то не уверен в себе», чуть помолчал, а потом продолжил. «Подвесной мост опустят, а ворота откроют. После принесения клятвы вы поступаете на службу со всеми правами и обязанностями. Если кто-то решит уйти, то его осуждать не стану». Молчу. Строй не двигается. Ауру у всех спокойная. Отставной полковник знает толк в службе. Сумел подобрать достойную команду. После клятвы гарнизона я всех распустил, оставшись с Даркалием. «Людей необходимо обеспечить формой, оружием и назначить довольствие», заявил я коменданту. Своими словами вызвал у отставного полковника замешательство. Он растерялся и даже не сразу нашелся с ответом. «Простите, господин Максимилиан». Растерянно руками Даркали развел. «Где взять форму-то?» «Пошить», — хладнокровно ответил я. «Попроси набросать эскизы Террию и Тальену. Думаю, они с удовольствием помогут». «Только не спеши заказывать. Предварительно мне покажи. А то девушки такого напридумывают, что мужикам стыдно такое носить будет. И не факт, что удобно». «Хорошо, пойду их поищу, если позволите», — сказал Даркали. «Иди», — махнул рукой, а потом поспешно попросил. «Как только появится Шали, то обязательно пусть меня разыщет. Могу находиться на подземных этажах или...» Указал рукой, где когда-то находилась драконья площадка, а сейчас завалы из камней. «Где-то там». «Понял», — озадаченно кивнул комендант. Однако не сразу направился ползать по камням. Зашел в конюшню проведать метеора. За жеребцом, как и остальными лошадьми, уход хороший. Не чета столичным конюшням или трактирному содержанию. Ну, тут он дома, все знакомо и конюх хороший. Под присмотром Ваншана и Даркаля я хотел бы посмотреть, как работник свои обязанности спустя рукава выполняет. Строение конюшни капитальное, построенное изначально, как и кузни и другие подсобные помещения. Разумеется, коммуникации сюда протянуты, но давно заглушены. Защиты почти нет, ловушки неактивны, но присутствуют. Конечно, мог бы и издали все оценить, но сделал сразу несколько дел, в том числе и своего скакуна проведал. Что первично, попытаться каменный артефакт подпитать или восстановить подачу воды с отоплением? Сам себе задал риторический вопрос, направляясь к драконьей площадке. Кстати, на древней карте она чем-то походила на посадочное вертолетное место. Такая ассоциация на ум пришла. Но если предположить, что это так, то легенды не врут, и грозные ящеры существовали. Вроде бы они даже отличались умом и сообразительностью. Недаром до сих пор ищут их закрома сокровищами. «Где-то тут есть накопитель, преобразующий энергию, направляющий ее в каменный артефакт», — уныло пробубнил я, осматривая обломки хаотично наваленных глыб. «Большей частью тут горная порода и глина. Не очень удачно лавина сошла, прямо-таки целенаправленно. Опытный взрывотехник позавидует такому направленному взрыву. А судя по виднеющимся горам, удар пришелся оттуда. И почему только часть глыб упала в пропасть?» Усмехнувшись, задал ироничный вопрос, подойдя к обрыву. «Нет, внизу метров 100 тоже множество обломков, но не такой завал, как на драконьей площадке». «Эх, знать бы еще, как выглядели эти накопители, хоть примерно». Уныло пробормотал и потер подбородок. «По идее, это какая-то конструкция, которую зачаровали. Наверняка использовали руны и какие-то сложные заклинания. Если они разрушены, то части должны остаться, обломки или хоть что-то». Каким образом собирать магическую энергию? Честно говоря, предположений огромное количество. Начиная от каких-нибудь специальных ветряков, ну, аналога, разумеется, высоких башен, и заканчивая что-то типа солнечными панелями. Нет, возможно, и вовсе нестандартное решение. Бассейн с жидкостью или зельем, в которых при определенном взаимодействии с окружающим миром происходили химико-физические и магические процессы. Понятно, что это не более чем плод воображения. Да и никто бы не стал на драконьей площадке сооружать ванны. Если рассуждать здраво, то подпитка осуществлялась и за счет ящеров, при условии, что те использовали магию и жили на планете. И чё сам себя в чем-то пытаясь убедить? Тяжело выдохнул, осматривая спуск в пропасть. Предстоит слезть и искать внизу странности среди обломков. «Макс, что за странности?» — раздался позади голос Шалия. Краем сознания я отмечал приближение приятеля, но думал о проблеме. В том числе, и стоит ли сына судьи посвящать в эту тему. Парню доверяю, с ним и соглашение о партнерстве заключено. Но вот только жизнь — штука сложная. Случалось, когда друг, как оказывается, на поверку таковым не являлся и все время держал за пазухой камень. Бывало, ошибался, принимал людей из близкого окружения не за тех, кем они старались казаться. И что теперь? Развивать манию преследования? Нет, до такого не скачусь, а все секреты выдавать не собираюсь. Как и душу изливать. Возможно, наступит тот момент, когда выложу все откровенно. А сейчас дружбу следует ценить и ею дорожить. «Привет!» — оглянулся и ткнул приятеля в плечо. «Чего так запропастился? Служанка, затянутая в кожу, от себя не отпускала. Очень ненасытная девица. Пожал мне руку приятель. Если Вельда куда-нибудь отлучится, то рекомендую к моей знакомой присмотреться. Ха, благодарю, хмыкнул я. Не стоит. Так чего ты тут забыл? Поинтересовался Шали. Кстати, Даркали говорил, что ты желаешь меня видеть. Да, потер я скулу. Есть пара вопросов, которые хотел обсудить. «Учти, только не проси уговаривать, чтобы Террию Тальену сопровождал, когда начнется штурм». Помахал перед собой указательным пальцем Шали. «Знаю я тебя. Мог такой план разрабатывать». «И чем он плох?» — мрачно поинтересовался я. «Мы отвлечем силы противника, вы улизнете и отправитесь». «Фигу, видел?» — перебил он меня, сложив сразу два кукиша. «Нет, так дело не пойдет». В голосе парня появились раздраженные нотки, аура полыхнула гневом. «Макс, мы с девушками тебе доверяем. С тобой дружим и друг друга не бросим. Если начнешь настаивать, то прежних отношений не получится». «Шали, извини. Не всегда лучший выход из положения является правильным. Тут спорить не стану». Протянул ему ладонь. «Мир, забудем о моих словах. Считай, я погорячился». «Мир», — буркнул приятель, начиная остывать. Поразмыслив, рассказал про каменный артефакт, управляющий защитой замка и коммуникациями. Как им управлять и осуществлять привязку, умолчал. Сам не до конца понимаю, да и Шали об этом знать нет необходимости. Сын судьи чуть ли не с открытым ртом меня выслушал, огляделся и головой покачал. «Драконья площадка, ты уверен?» «Так она обозначена. А что тут на самом деле происходило, уже вряд ли узнаем. Название не говорит, что тут ящеры взлетали и приземлялись». Пожал плечами. «Вопрос-то в другом. Ты что-нибудь слышал про артефакты, которые получали или преобразовывали энергию самостоятельно?» «Только при участии мага», — чуть подумав, ответил тот. «Но, судя по живому огню, эти сведения не точны. Конечно, само по себе пламя не магия, больше похоже на частичку стихии, добытая каким-то непонятным способом. Точнее, использовались артефакты, которые кто-то создал именно для этой цели. Не представляю, сколько затратили сил, труда и провели исследования, чтобы получить такой результат». «Вот-вот», — покивал я. «К прошлому много вопросов. Надеюсь, вскоре ответы получим». «Каким образом?» — удивился Шали. «Для этого надо в пропасть спуститься?» «Нет», — отмахнулся я. «В школе магии знания получить. Там-то должны об этом знать. И хранить тайны за семью печатями, чтобы народ не будоражить. Как признать, что в далекой древности магические технологии превосходили те, что есть сейчас?» Чуть криво усмехнулся парень. «Не потому ли так цены находки старины?» «Не поспоришь, в чем-то он прав. За, казалось бы, обычную посуду, пусть и из золота, нам заплатили большие деньги. Эх, скорее бы наступило время, когда смогу в доме у Толи почувствовать себя хозяином. Убежден, там есть интересная вещица. Иногда руки так и чешутся плюнуть на предостережения и возможные ловушки. Вооружиться ломом, да попытать счастье. Одна статуя дракончика чего только стоит. Жаль нам ее не вынести, неподъемная. Так, опять отвлекся. «Спускаться-то будем?» — поинтересовался друг. «Веревки много потребуется». «Ты меня подстрахуешь, а я один внизу поброжу». Озвучил я свои намерения. Разумеется, сын судьи не согласился. Он по натуре авантюрист. Как можно пройти мимо или наблюдать со стороны за моими поисками странных штучек? «Понимаю, сам такой». Пока Шали бегал на поиски веревки, я побродил среди камней. Отыскал места, куда подходят силовые жгуты от каменного артефакта. Прикинул, что они на несколько метров завалены. А вот магический фон на площадке ровный, точнее, он почти отсутствует. Нет проявлений силы и остаточных следов энергетического воздействия, разумеется, в ментальном поле. Одна надежда на пропасть. Если тут возвышались колонны, то их могло снести вниз. Пока не понимаю, для чего мне это. Если прав, то поднять на площадку каменные столбы – нерешаемая задача. Впрочем, если озадачить Ван Шана, оплатить работу, то все получится. Лебедки и механические краны тут в ходу. Вопросы в весе. Десяток тонн или больше на такую высоту не задрать. Отчет себе отдаю, только надежда умирает последней. «Макс, кто первый спускается?» — поинтересовался друг, когда веревку закрепили вокруг большого обломка скалы. «Догадайся», — широко улыбнулся я. «Кстати, а как это к нам не присоединилось Террия с Тальеной? Они же любопытные». «Ха, кто-то им задание дал», — хмыкнул сын судьи. «Насколько понял, спорят о знаках отличия на форме». «И чего они копья ломают? В твоем гарнизоне нет столько воинов, чтобы им звание присваивать». «Зато нам девушки не мешают», — буркнул я. «Сейчас Бетерия заявила, что она самая легкая, поэтому первая полезет. Даже готов на этот счет пари заключить. Спорим?» «Не-е-е», — помотал головой друг. «Я с заведомым проигрышем дел иметь не собираюсь». В ущелье я спустился легко. Сам такого не ожидал. Заодно и оценил вероятность штурма с этой стороны. Если враг преодолеет горы, а потом попытается подняться на драконью площадку, то ему придется сильно постараться. Не говорю, что это невозможно, но шанс мизерный. Тем не менее, пока сторожевые контуры замка не работают должным образом, то здесь необходимо выставить наблюдателя. Пока Шелли осторожно спускается, я прошелся среди камней. Ничего интересного не заметил, в магическом зрении тоже пусто. С другой стороны, уловитель, даже если являлся аккумулятором, давно разряжен, а энергию не принимает. Или его тут нет, и моя гипотеза ошибочна. Заметил небольшие обломки отшлифованных каменных блоков, почувствовал, что на правильном пути. Тут и приятель подоспел. «Так, чего ищем? Ставь задачу». «Знать бы», — потер я переносицу. «Что в древности использовали как преобразователь и поглотитель из окружающего пространства?» «Понятия не имею», — развел руками мой собеседник. «Надеюсь, что уцелели большие фрагменты, на которых имеются руны», — озвучил я свои домыслы. Часа два бродили, перебирали камни, а ворочить их не так-то легко. Уже когда собирался признать поражение, пнул носком сапога мелкие камушки, то увидел идеально ровную, словно срезанную ножом, поверхность треугольного камня. Ну, насчет того, что это основание именно этакой пирамиды, понял чуть позже, когда щебень немного разгреб. «Нашел что-то?» — подошел ко мне Шали. «Это та вещь, которая нужна?» «Понятия не имею», — честно ответил, пытаясь как-то определить, что же уходит в землю. Прикинул траекторию полета. Если это именно необходимая нам штуковина, то вполне мог крутиться в воздухе, а потом войти в землю. «Будем рыть», — вынес я вердикт. «Чем, позволь полюбопытствовать?» — ехидно спросил Шали, а потом проследил за моим демонстративным взглядом и простонал. «Блин, Макс, только не говори, что отправишь меня за инструментами!» «Ты угадал», — покивал своему другу. «Кому-то предстоит подняться, а потом спуститься вновь с лопатами и ломами». «Не так давно ты говорил, что скидываешь веси, чему искренне радовался. Кто я такой, чтобы не помочь в таком вопросе?» «Да, ты бы поспешил. Если до обеда не отроем этот столб, то останемся без еды». «Деспот», — беззлобно заявил Шали, но к свисающей веревке направился. Пока Шали лез наверх, я подобрал обломок ветки, бог весь как здесь оказавшийся, и принялся расчищать вокруг своей находки щебень с песком. В какой-то момент усомнился в правильности того, что потребуются лопаты и ломы. Где-то с метр очистил треугольную стелу, обнаружил на ней несколько рун. Увы, неизвестного мне назначения. В моем рунном учебнике такие символы не попадались. Впрочем, освоил-то всего ничего. Упрямая книга не дает доступ ко всем знаниям, требует зазубривания техники безопасности. Пару раз уже порывался эту защиту, как ее называют от дурака, сломать. Уверен, книжный дар позволит такое сделать. Однако есть небольшой риск того, что рунный блокнот выйдет из строя. Магия мощна и в то же время хрупка. «Блин, глина!» — ругнулся я, начиная ковырять неподатливую почву. «Пока неизвестно, какой длины этот столб, не сломан и заработает ли, если его водрузить на прежнее место. Проверить можно только в одном случае — установить и подключить силовой щуп к камню артефакта». Тем временем по веревке стали спускаться девушки. «Помешать и остановить их не могу. Скорее всего, они отловили сына судьи и узнали, где нахожусь. Разумеется, пройти мимо загадочных раскопок не смогли. Кстати, принцесса-беглянка отстает от дочки основного полковника. У последней явно больше практики». «И чего это мы тут делаем? Зачем землю роем?» — поинтересовалась Терия, следом за которой к нам, прилично проиграв спуски, направляется Тальена. «Так и знал, что без любопытных девушек не обойдется. И чего они с тряпками не сидели? Могли бы образец форменной одежды сшить». «Ну, вслух-то я сказал другое». «А чё с пустыми руками явились? Сейчас жарко, не додумались принести перекусить, водички попить или лишнюю лопату прихватить?» «Спешили», — не обратила внимания на мои упреки Терия. «Это что такое?» Указала на треугольный столб, уходящий в землю. «Памятник», — мрачно ответил я. «Макс, а как ты его собираешься вытащить наверх?» — задала интересный вопрос Тальена, услышав мое определение. «Его еще отрыть требуется», — уклончиво ответил я. Попытался девушек припахать, чтобы те долбили неподатливую почву. Не получилось. Подруги переглянулись, поморщились и заявили, что с такой почетной работой не справятся. Зато вскоре появился Шали, который раздобыл не только строительный инструмент, но и закрепил еще одну веревку для спуска и подъема. Парень спустил вниз большую корзину, в которой переправил не только лом с двумя лопатами, но и додумался положить пару фляг с водой и десяток пирожков в бумажном пакете. «Ты чего делаешь?» — возмутился мой приятель, когда на скудные съестные припасы покусил Истерия. «Вы же не оставите нас умирать с голода и давиться слюной?» — весело заявила дочка полковника, умыкнувшая аж 4 пирожка. 2 она отдала подруге, 2 оставила себе, и уже в один вонзила свои белоснежные зубы. «Нам надо спешить», — спохватился я. «Шали, делим еду и как можно быстрее отправляем ее в самое защищенное место». «Это какое?» — уточнил сын судьи. Я похлопал себя по животу, усердно работая челюстями. «Да, не прошло и минуты, как у нас ничего из еды не осталось. Разумеется, крайним оказался наш друг. Девушки обвинили его в жадности и недальновидности. Почему он не додумался прихватить большее количество лакомств?» «Вы бы еще заикнулись про шампанское или кофе», — хмыкнул тот, поплевал на ладони и принялся долбить глину ломом. Дело продвигается с трудом. Вгрызли сантиметров на 40, а треугольная стела даже не сужается. Если прикинуть ее габариты, то она уже весит 300 килограмм, а то и больше. Как бы наш труд не пошел коту под хвост. Впрочем, есть надежда, что высота окажется не такой большой, а с помощью воинов из гарнизона сумеем ее как-нибудь поднять на площадку. «Макс, не хочу тебя расстраивать, но тут трещина», — неожиданно объявил Шали, промолчал и добавил. «Сломан столб». Увы, он оказался прав. Сразу после выдавленной руны по камню проходит тонюсенькая трещинка со всех сторон. Вряд ли она не сквозная. Тем не менее, стела не падает. Пару раз по ней ударили ногами, толканули плечами, и догадка подтвердилась. Сдвинулась таки на пару миллиметров. «Что делаем? Роем дальше или займемся этим обрубком?» — поинтересовался сын судьи. «Поднимаемся наверх», — устало вздохнул я. «Дам задание Ваншану и Даркалию. Пусть организуют подъем наверх и расчистят определенное место. Не факт, что обрубок заработает, да и боюсь, вытащить его отсюда окажется непросто. Как считаешь, сколько он весит?» «Много, вдвоем еле сдвинули. А втащить его наверх, возможно, ворот видел за конюшней», — ответил Шали. «Значит, тут больше ничего интересного не предвидится?» — расстроенно поинтересовалась Тальена. «Можем устроить скоростной подъем», — предложил я. «Наспор?» — прищурилась принцесса-беглянка. Как-то она с азартом за мой намек ухватилась. Где-то в подсознании почувствовал какой-то подвох. Оценивающе посмотрел на препятствия, оценил собственные силы. Нет, махание ломом и лопатой не прошли бесследно. Однако Тальена намного слабее. «Макс, неужели боишься проиграть?» — подначила меня Террия, предварительно что-то шепнув на ухо подруге и получив ответ. «Прикидываю, на что спорить», — сделал задумчивое лицо. «Боюсь обидеть гостью, если она мне второй раз проиграет». «И чего тогда переживаешь?» — лукаво поинтересовалась принцесса-беглянка. «Если выиграю этот спор, то старая нечестная преаннулируется. А первый залезешь, желание выполню. В пределах разумного. Песню спою или стишок расскажу». «Так нечестно», — возмутилась Террия. «Условия не равны. Требую, чтобы и Макс песню исполнил, если первым не поднимется». Шали меня за рукав камзола дернул и кивнул головой, мол, на пару слов. Как и ожидалось, сын судьи выразил сомнение, что подруги играют честно. Правда, он не представлял, на что они надеются. Мысль парня понятна — не соглашаться. «Очень мне хочется услышать, как ты поешь и танцуешь», — улыбнулся Тальене, не обращая внимания на реплику Шали, выразившего озабоченность моими умственными способностями. «Ну и не такие приходилось препятствия на скорость преодолевать. Да и не могу спасовать. Очень грамотно Тальена к этому подвела». «Так ты согласен?» — чуть дрогнувшим голосом уточнила принцесса-беглянка. «Мне показалось, или в ее интонации проскочили панические нотки? Но аура-то при этом торжествует. Блин, подъем обещает оказаться увлекательным». «Да», — кивнул и протянул руку. «Спор?» «Тыря, Шали, разбейте», — обхватила мою ладонь Тальена своими тонкими пальчиками. «Да куда ей со мной тягаться? А скоростной подъем опасен, следует страховкой озаботиться». На ум пришло только связать похожую систему на парсел Прусик, представляющую собой обычную регулируемую петлю с самозатягивающимися узлами, способную смягчить рывок.